Глава 14. Илья выглядит шокированным, мягко говоря. Словно он строил в голове планы на совместную со мной жизнь, и ребенок от другого мужчины никак не вписывался в его слащавые фантазии. Вероятно, внутри меня бушуют гормоны, потому что, несмотря на всю нелепость и абсурдность ситуации, мне действительно весело. Котов пытается совладать со своими эмоциями, что дается ему не сразу. В отличие от моего мужа, он не так умело натягивает на себя покерфейс. «Марат в курсе?» – наконец приходит в себя Илья. Этот вопрос вызывает колюще режущую боль. Должно быть, нож, вонзенный мужем меж лопаток, дал о себе знать. Нет, морщусь. И прошу, сохрани эту информацию в тайне. Брови Ильи взлетают вверх. «Почему? Он же отец!» Никак не ожидала, что разговор откровений у меня завяжется именно с ним, потому что про малыша я не осмелилась рассказать даже Марье. Если Марат узнает про ребенка, резко не хватает воздуха в легких, чтобы завершить фразу. Мне кажется, он меня не отпустит. Выражение лица Ильи резало не хуже кинжала. Без слов по нему прочитала, что я слишком высокого мнения о собственной персоне и уж тем более переоцениваю чувства Марата ко мне. Или это все мои собственные опасения? Боюсь ли я, что он предпочтет свою новую любовь нам с малышом? Лишь одно я знала точно. Ставить перед мужем подобный выбор я не желала. «Веришь, что Строев способен на такие чувства?» С издевкой интересуется давний товарищ, и каждая буква в его вопросе причиняет мне боль. Потому что верила. По крайней мере, еще неделю назад я в этом не сомневалась. А сейчас? Слушай, наверное, это была дурацкая идея обратиться к тебе. Но у тебя явно не сведенные счеты с моим мужем. Реши их. Испытывая жуткое разочарование, забрала с лавки сумку и последовала в сторону дома. «Вика!» Спустя минуту Илья преградил мне путь. «Я осел». Он прикрывает глаза в попытке совладать со своими чувствами. «Я всегда считал, что он недостоин тебя. В юности для него девчонки были как вещи. Не подошла одна, найдет другую. Никогда не понимал, что ты в нем нашла». Запальчиво выдает давний знакомый. «Думаешь, сейчас в его жизни что-то изменилось?» Раньше была уверена в ответе на этот вопрос. Сейчас нет. Потерла лицо руками, мороз усиливался, начинала замерзать. «Ты замерзла». Илья зачем-то сжал кончики моих пальцев в своих. Стало теплее. Но этот физический контакт вызывал лишь одно желание, скорее его разорвать. «Илья, прячу руки в карманах пуховика. Если не можешь или не хочешь мне помочь, давай завершим этот диалог». Котов смотрит на меня въедливо, словно пытаясь понять мои чувства или угадать, есть ли у него шанс. Но я не хотела его обнадеживать взамен на услугу. Впрочем, должно быть это глупо, ведь мне больше не к кому обратиться. Насколько мерзким будет пофлиртовать с Котовым, намекнуть ему на возможное будущее, чтобы получить взамен желаемое? Нет, не могу так. Хочу. Руки Ильи вновь оказываются на моих плечах. И мне неприятно, это его потребность все время меня касаться. После стольких лет принадлежности одному мужчине его близость вызывает отторжение. Но насколько ты уверена, что Марату не стоит знать правду? Вновь подкатывает дурнота. Слабость в мышцах такая, что мне даже не хватает сил убрать с себя руки Котова. Его вопрос эхом звучит в моей голове, пока я рассматриваю белоснежное покрывало на земле и елях. Взгляд блуждает. Илья зачем-то вновь и вновь повторяет мое имя, но становится все дальше и дальше. Белое превращается в черное. Неожиданно для себя падаю в пустоту. «Вика!» Прихожу в себя в совершенно другом месте. Испуганно разглядываю смутно знакомый салон автомобиля Котова. Голова все еще тяжелая, поясницу тянет. И больше страха я ощущаю лишь боль. «Илья, отвези меня в больницу!» Молю его, называя адрес женской консультации, куда встала на учет. В этот момент я поняла, что больше всего на свете опасаюсь выкидыша. Мне нужен наш с Маратом ребенок. Я хотела сохранить частичку той любви, в которую так исступленно верила. И не была готова ее потерять. Боль в пояснице усиливалась, и я скрючилась на пассажирском кресле так, словно эта поза не даст малышу выбраться из моего тела. И в этот миг я отчетливо представляла себе его борьбу за жизнь. Вопреки глупым поступкам его родителей, их ссорам, крикам и натянутым нервам. «Ох, малыш, не оставляй меня!» Повторяла как мантру из раза в раз. Доехав до консультации, Илья, вытащив меня из автомобиля, подхватил на руки и понес к моему врачу. Кажется, мы устроили знатный переполох в клинике. Илья, наверное, кому-то заплатил, и меня приняли вне очереди. Сидела в напряжении, пока врач проводила свои манипуляции, и расслабилась лишь тогда, когда заработал прибор УЗИ. «Плод в порядке. Пока. Милочка, если не побережете себя, случится выкидыш. Вам все же не 16 лет. Нужно иметь мозги», – выговаривает мне докторша. Слова обидные, грубые, злые, но я не обижаюсь. Наоборот, злюсь на себя. Пока прихожу в сознание, Котов рядом, смотрю на него другими глазами. Все же не испугался, не сбежал, узнав о беременности. Впрочем, это ни о чем не говорит. «Илья, мне нужно уехать в другой город. И я знаю, что по закону, даже если мы с Маратом разведемся, ребенка запишут на него. Ты можешь сделать так, чтобы Строев не числился отцом моего ребенка?»